Глава 61. Не дав собаке войти, она проникла в дом и оказалась в коридоре с несколькими дверьми. Все они были закрыты, но из-под одной выбивался луч красного света. Лин казалось, что она лезет в пасть чудовища. Стиснув зубы и постаравшись, чтобы дверь не скрипнула, Лин приоткрыла ее. Ступени, сворачивающие влево. Она спустилась, и ей пришлось пригнуться, чтобы пройти под каменным сводом, за которым оказалась настоящая комната пыток с очень высоким потолком. На верстаке поблескивали гвозди, лезвия, хлысты, клещи. Справа дожидался клиентов стол с путами. Лин на мгновение замерла, когда заметила висящий среди хлыстов, стеков, кляпов и различных сексуальных игрушек нож в виде меченосца с плавником, напоминающим лезвие бритвы. На металле еще оставалось немного запекшейся крови. Лин задержала дыхание и услышала доносящийся из соседнего помещения звук, будто щелкала клавиатура компьютера. Лин отодвинула штору из кожаных ремешков с металлическими пряжками. Они звякнули. Еще одна комната пыток, другой тип орудий. В частности, гигантская птичья клетка, что-то вроде привинченного к стене саркофага, и наполненный водой бассейн в виде вертикального цилиндра, приподнятого над полом при помощи системы цепей и блоков, позволяющих погружать тело на весу. Перед ноутбуком в углу комнаты сидела мистик в кожаных штанах и белой футболке без рукава. Она резко обернулась и вытаращила глаза. Лин прицелилась. «Только пошевели хоть пальцем, и я стреляю». «Ты кто, твою мать?» Лин сняла со стены пару наручников и бросила ей. «Надень, руки за спину». Мистик украдкой бросила взгляд на экран и хотела уже закрыть его, но Лин оказалась проворнее и мощным ударом ноги опрокинула стул, на котором сидела Мистик. Та рухнула на пол. Лин щелкнула затвором и снова прицелилась. «Сейчас я убью тебя прямо здесь, в твоей мерзкой норе, и клянусь, я сделаю это без колебаний». Лин была на пределе. Мистик на четвереньках попятилась и нехотя повиновалась. Поднявшись на ноги, она защелкнула стальные кольца на своих запястьях. Ее тело было испещрено шрамами, старыми ожогами, коричневыми кратерами. Настоящее поле боя. Лин посмотрела на экран, где висело окно чата. Женщина, которую она держала на прицеле, только что с кем-то разговаривала. Сердце подпрыгнуло у нее в груди, когда она увидела, с кем общалась мистик. Мориарти. Тот псих, о котором говорили полицейские, наверняка именно тот, кто долгих 4 года держал в плену Сару. В этот самый момент у нее перед глазами возник текст 6.13.42. Мориарти. Договорились? Не выпуская мистик из поля зрения, Лин устроилась на стуле перед монитором. На экране она узнала адреса с логотипом в виде луковицы и навигатор Тор. Darknet. Это была программа Tor-Chat. Она про нее уже слышала от сотрудников службы раскрытия сетевой преступности, которые помогали ей в работе над одной книгой. Эквивалент анонимной системы SMS в Даркнете. Каждый раз, когда окно закрывалось, все сообщения исчезали. Никаких следов, никакой возможности восстановить архивы. Лин мгновенно вернулась наверх экрана, к началу разговора. 6.02.10. Мистик. Срочно. Ответь, пожалуйста. 6.10.22. Мориарти. Что тебе надо? Я же сказал, чтобы ты больше со мной не связывалась. Все кончено. Мы с тобой разговариваем в последний раз. Что случилось? 6.10.57. Мистик. «Ты же мне всегда говорил, что я должна сообщать тебе, если происходит что-то странное. Мне кажется, что меня преследовала какая-то женщина». 6.11.25. Мориарти. «Где? Когда?» 6.11.42. 15 минут назад. Думаю, от Дон Джона. Автомобиль проехал мимо моего дома и продолжил путь. Номер 59. Север. 6.12.32. Мориарти, вот уже 2 года, как все закончилось. Ты не должна волноваться и прекрати мне писать по малейшему поводу. Сыщики скоро обнаружат мой труп. Это наш последний разговор. Все, кончено. Больше ничего не существует. Договорились? 6.12.58. Мистик. Твой труп? Что происходит? 6.13.42. Мориарти. Договорились? В ожидании ответа перед глазами Лин мигал курсор. Она была в шоке, но не стала раздумывать. Вот уже почти 2 минуты Мориарти ждал. Скоро он заподозрит неладное. Она бросилась к клавиатуре. 6.15.20. Мистик. Договорились. Она подтвердила отправку и судорожно сглотнула. Никакого ответа. Тогда интуитивно, потому что надо было действовать быстро, не терять контакт и рискнуть всем, она напечатала. 6.16.27. Мистик. Все-таки надо встретиться. Ожидание, горечь тревоги в горле. Она подождала минуту, две. Мориарти не отвечал. Может, она сглупила и не следовало писать эту фразу? Она добавила. 6.17.12. Мистик. «Ты еще здесь? Ответь, пожалуйста. Я знаю кое-что о Джордана, о его исчезновении». «Ничего». Полный штиль. Лин стукнула кулаком по столу. «Дерьмо!» Она выпрямилась. Когда Лин направила ствол в грудь, сидящий в своем углу мистик, ее глаза горели ненавистью. «Даю тебе 10 секунд, чтобы ты ответила, кто он». «Я хочу, чтобы ты рассказала мне про Джордана и Мориарти. Я хочу понять, зачем вы это делаете, ты и твои уроды». Пронзительный взгляд огромных глаз мистик встретился со взглядом Лин. «Я хочу понять, или гарантирую, я тебя пристрелю». «Ты этого не сделаешь. Кишка тонка». Лин достала телефон и показала мистик фотографию закованного в наручники Джордана с разбитым лицом и задранными вверх руками в наручниках. Мистик проглотила пилюлю, но не сдалась. Она ощерилась и плюнула, точно ядовитая змея. «Да пошла ты!» Лин не выдержала. Она задрожала всем телом, схватила мистик за волосы, ткнула ее лицом в пол и ударила рукояткой пистолета по голове. Хрипло вскрикнув, женщина завалилась на бок. «Больше никаких сантиментов, хватит. Теперь только звериный инстинкт. Необходимость получить ответы. Ураганным натиском своей ярости заставить эту тварь выдать все, что она знает, до последнего слова. Можно сопротивляться ударам, боли от пули в ноге. Но не ощущению утопления, которое используют палачи во всем мире». И когда Лин просунула ноги своей пленницы в свисающие с потолка металлические путы, потому как мистик забилась и завыла, она поняла, что та не выдержит. Может быть, госпоже нравилось, когда туда погружались ее рабы. Быть может, видя это, она испытывала острое наслаждение, но сегодня для нее настал час расплаты. Лин дернула цепь, которая запустила систему блоков. Мистик головой вниз с закованными в наручники руками оторвалась от пола. Штанга, к которой была привязана несчастная жертва, вращалась до тех пор, пока она не оказалась над цилиндром из плексиглаза. Мистик вопила, надрывая голосовые связки, и извивалась, стараясь высвободиться. А когда Лин привела в движение рычаг, погрузивший тело в воду, крики преобразовались в пузыри, а лицо, увеличенное толщиной пластика, превратилось в отвратительную маску.